Положительные и отрицательные энергии. Физические и тонкие энергии подразделяются на положительные и отрицательные. Отрицательная энергия способна превращаться в положительную, а положительная в отрицательную. Энергия постоянно меняется. Отрицательного и положительного в космосе очень много. Все это относительно. Эти энергии являются противоположными и отличаются построением и качеством. Они существуют во всех мирах, а также работают в теле человека. Без них и его тело не могло бы нормально функционировать. Но если говорить о сутях в высших мирах, то они подразделяются на положительных и отрицательных в зависимости от того, каких энергий данного типа в них больше. Если в матричных построениях преобладают отрицательные энергии, то такие сути развиваются в отрицательной системе дьявола. А если преобладают положительные энергии, то сути развиваются в положительной системе Бога. Даже определители, ведущие людей по жизни на Земле, делятся на положительных и отрицательных. Так что эти два типа энергий способствуют разделению душ при их совершенствовании на две оппозиционные системы. В мироздании положительные и отрицательные энергии создают две эволюционные ветви развития. Без них существование мироздания невозможно. Хотя это два разных вида энергий, но частота у них абсолютно одинаковая, если они относятся к одному уровню. А заряды у них разные. Таким образом, следует выделить, что положительная и отрицательная энергия одного уровня обладают одинаковой частотой, поэтому могут находиться на одном и том же уровне в иерархии. Человек часто предполагает, что если энергия отрицательная, то она должна все только разрушать. Но эта энергия сама по себе ничего не разрушает, а разрушает те процессы, в которых она участвует. Например, на Земле процессы, воплощающие зло и добро, разные, и они ведут к появлению в душах положительных или отрицательных энергий. Но в других мирах указанные энергии связываются с другими процессами, и поэтому выше подобное разделение не проходит. В высших мирах исчезают такие понятия, как добро и зло, которые уравновешивают друг друга на Земле, а положительные и отрицательные энергии остаются. Отрицательная энергия способна преобразовываться в положительную, а положительная в отрицательную. Энергия постоянно меняется. Отрицательного и положительного во Вселенной очень много. Бывают отрицательные планеты и целые Вселенные. В то же время отрицательная энергия подразделяется на два вида. Светлую, соответствующую положительному пути развития, и темную, соответствующую отрицательному пути. В иерархии Бога, например, отрицательная энергия светлая, а в иерархии дьявола она темная, то есть качества этой энергии разные. Понятия темное и светлое даны для человека, а в основе же их лежит противоположность качеств. При восхождении по уровням иерархии эти энергии будут меняться, но противоположность качеств будет сохраняться. Время тоже связано именно с этими типами энергий. Будущее время является положительным, а прошлое отрицательным. Например, взять человека. Отрицательная энергия формирует всего человека в прошлом, а положительная закладывает все будущее и развивает его так, как он должен действовать в перспективе. Нейтральная энергия – это самостоятельный вид. Например, настоящее время жизни человека, объединяющее прошлое и будущее, составляет нейтральный вид энергии. Нейтральная энергия стоит между положительным и отрицательным, но не является производным от их соединения. Этот вид энергии обладает своей структурой, своими характеристиками. Но имея все свое, в то же время эта энергия является переходом от одного к другому, то есть от положительного к отрицательному и наоборот. Поэтому она имеет соответствующее строение, позволяющее соединять противоположности. Вакуум, хотя из него происходит разная материя, нельзя отнести к нейтральной энергиям. Таким образом, к положительной и отрицательной энергии следует присовокупить еще как отдельный вид нейтральную энергию. В основном все данные понятия энергии предназначены для физического мира. Если же перейти в энергетический мир, то там существуют другие разделения энергии и много таких, которые неизвестны человеку и которые невозможно перевести на человеческий язык, так как отсутствуют многие соответствующие понятия. У любого вида энергии много разнообразных свойств. Они способны строить, функционировать определенным образом. И надо подчеркнуть, что не энергию строят, а она строит. Энергия является тоже, как и все прогрессирующее в мироздании, одухотворенной, развивающейся сутью. Это то главное, что люди не учитывают. Высшие утверждают, что такое наименование, как частица энергии, является неправильным. В данный период развития человечества высшие переводят его сознание на новые понятия. Однако оно, человечество, стоит только у истоков новых знаний, и ему придется много потрудиться, чтобы от одних физических величин перейти к одухотворенной сути мира. Если говорить об энергии обобщенно, в масштабе всего мироздания, то это есть суть, которая живет сама по себе, в своем плане бытия, и, совершенствуясь, преобразуется из одного состояния в другое. Конечно, такая формулировка покажется слишком странной, но чтобы приблизиться к ее истинному пониманию, человеку надо подняться в развитии на несколько уровней иерархии. Высшие рекомендуют: не будем говорить о всяких волнах и колебаниях энергии. Это все очень далеко от истины. Энергию человеку надо изучать и изучать еще, ибо она имеет огромное количество всевозможных характеристик, неизвестных человеку, и которые появляются у нее в ходе эволюции.